Я не узнавала звездное знамя, и мне приходилось ждать, когда все встанут. Не узнавала она и «Happy birthday to you», несмотря на то, что, будучи учительницей, ставила запись этой песни на проигрыватель по меньшей мере 30 раз в году в дни рождения учеников. Когда Дэл училась в колледже, один из преподавателей провел тестирование слуха у студентов. Обследовав миссис Л, он удивился. «Неужели вы вообще не воспринимаете музыку?» Учась в колледже, Дэл начала встречаться с кавалерами. «Я побывала на всех этих мюзиклах», — сказала она, включая «Оклахому». «Мой отец выдавил из себя целых 90 центов на билет в партер». Она высиживала мюзиклы, неплохо их перенося. Лучше всего было, когда пел один человек и не брал слишком высоких нот. 7 или 8 лет назад миссис Л прочла в «Нью-Йорк Таймс» статью о работах Изабель Перец по амузии и сказала мужу: «Вот этим-то я и страдаю», хотя она никогда не считала свою проблему с музыкой психологической или эмоциональной. Как думала мать, миссис Л никогда отчетливо не представляла себе, что эта проблема неврологическая. Статья взволновала Дэл, и она написала письмо Изабель Перец, и во время встречи с Перец и Кристой Хайт миссис Л объяснили, что ее состояние вполне реально, что дело вовсе не в ее психике, и что таким же расстройством страдает множество других людей. Миссис Л познакомилась с ними и теперь знает, что, прикрываясь объективным статусом своего состояния, может без угрызений совести уклоняться от посещения музыкальных спектаклей и концертов. Она очень жалеет, что диагноз амузии был поставлен ей в 70 лет, а не в 7. Ранняя диагностика избавила бы ее от скуки и мук, связанных с посещением концертов, на которые она ходила только из вежливости. В 2002 году Эйот, Перец и Хайд опубликовали статью «Врожденная амузия. Групповое исследование взрослых, пораженных специфическим музыкальным расстройством». Статья была напечатана в журнале «Мозг». Выводы были основаны на оригинальном исследовании группы из 11 испытуемых. В большинстве своем они обладали нормальным восприятием речи и окружающих звуков, но все были не способны узнавать мелодии, а при предъявлении музыкальных звуков не могли различать следующие друг за другом тоны и полутоны. Без этих основополагающих строительных блоков невозможно почувствовать тональность или ключ, звукоряд, мелодию и гармонию. С таким багажом воспринимать музыку было так же невозможно, как и понимать речь, составленную из слов, лишенных слогов. Примечание. Человек с имплантированным электронным протезом улитки, который способен воспроизводить лишь ограниченный диапазон тонов, страдает, по сути, технологически обусловленной амузией, в отличие от миссис Л, которая страдала амузией неврологической. Кохлеарный имплантат замещает 3500 волосковых клеток 16-24 электродами. Поэтому пациент в состоянии различать речь, но восприятие музыки при таком неважном частотном разрешении сильно страдает. В 1995 году Майкл Шоро, которому имплантировали протез улитки, сравнивал свое восприятие музыки с впечатлениями дальтоника, осматривающего картинную галерею. Увеличить число электродов трудно чисто технически, так как они будут замыкаться друг на друге во влажной среде улитки. Однако с помощью специального программирования можно создать дополнительные, виртуальные электроды, увеличив их эффективное число до 121. С новым программным обеспечением Шоро стал различать тона, отличающиеся на 70 Гц, что эквивалентно 3-4 полутонам в среднем спектре частот, до тонов, отличающихся на 30 Гц, хотя это и хуже, чем частотное разрешение нормального уха. Шоро стал способен получать удовольствие от музыки. Следовательно, технологическую амузию можно компенсировать прогрессом техники. Смотрите, замечательное воспоминание Шоро «Перестройка». Как, став отчасти компьютером, я превратился в человека. И статью, которую он написал для Wired, «Мое бионическое исследование Болеро». Конец примечания. Когда миссис Л. сравнила звуки музыки со звоном падающих на пол кастрюли сковородок, я был озадачен, потому что мне казалось, что само по себе различение высоты звуков, пусть даже дефектное, не может привести к такому восприятию. Судя по всему, у женщины были серьезные проблемы с распознаванием характера и тембра музыкальных нот. Тембр – это особое качество или акустическое богатство звука, производимого инструментом или голосом, независимое от высоты тона или его громкости. Именно тембр отличает ноту до, исполненную на фортепиано, от ноты до, исполненной на саксофоне. На тембр звука влияет множество факторов, включая частоты гармоник или обертонов, крутизну, скорость подъема и снижения звуковой волны. Способность удерживать постоянство тембра является многоуровневым и очень сложным процессом, происходящим в слуховых отделах мозга. Этот процесс можно уподобить постоянству восприятия цвета. Действительно, тембр иногда описывают обозначениями участков цветовой гаммы. Существует даже такое понятие, как цвет звука или цвет тона. Такое же впечатление возникло у меня при чтении, описанной Экеном и Альбертом, истории болезни человека, для которого музыка превратилась в скрежет автомобильных тормозов. Я испытывал приблизительно то же самое, когда стал воспринимать балладу Шопена как череду ударов молотком по железному листу. Роберт Силверс писал мне, как журналист Джозеф Олсоп говаривал: «Музыка, которой я восхищаюсь, как, впрочем, и любая другая музыка, напоминает мне грохот колымаги, которую лошадь тянет по булыжной мостовой». Эти случаи, как и случай Д.Л., отличаются от случаев чистой тональной амузии, связанной с неспособностью воспринимать высоту музыкальных звуков, описанной Эйотом и соавторами в 2002 году. Для обозначения таких состояний и для выделения их в особую форму амузии, которая может сосуществовать с нарушением способности различать высоту звуков или иметь место самостоятельно, в последнее время начинают применять термин дистембрия. Недавно Тимоти Гриффитс, Дженнингс и Джейсон Уоррен описали поразительный случай 42-летнего мужчины, перенесшего инсульт в правом полушарии мозга. После нарушения мозгового кровообращения у больного развилась дистембрия без сопутствующего поражения способности различать высоты звуков. В связи с этим мне представляется, что миссис Л. страдает врожденной дистембрией. Можно предположить, что грубая дистембрия в восприятии музыкальных нот сделает для больного неразборчивой и членораздельную человеческую речь. Но в случае миссис Л. этого не произошло. В самом деле, Беллино, Дзаторе и их коллегам удалось обозначить в мозгу избирательно, так сказать, голосовые области слуховой коры, которые анатомически не связаны с областями, отвечающими за восприятие музыкального тембра. Я спросил миссис Л., как она относится к своей неспособности, так сказать, улавливать музыку? Не испытывает ли она любопытства или печали по поводу того, что не может переживать то, что чувствуют другие? Она ответила, что испытывала любопытство, когда была ребенком. Мне ужасно хотелось услышать музыку так, как ее слышат другие. Но теперь она перестала думать об этом. Она не может ни воспринять, ни вообразить себе то, что воспринимают и воображают другие, но у нее много других интересов, и она не считает себя ущербной или лишенной какой-то особой радости жизни. Она просто такая, и такой была и будет всегда. Примечание. позже, размышляя на эту тему, миссис Л. вспомнила отрывок из моей книги «Остров дальтоников». Я описал одного своего друга, который страдал полной врожденной цветовой слепотой. Однажды он сказал: «Когда я был ребенком, то думал, как это хорошо уметь различать цвета. Я думал, что эта способность открыла бы мне совершенно иной мир, как если бы музыкально глухой человек вдруг обрел способность слышать и узнавать мелодии. Это было бы очень интересно, но, пожалуй, обретение такой способности повергло бы меня в смятение». Миссис Л. была заинтригована и сказала: «Не впала бы я в полнейшую растерянность, если бы вдруг стала различать мелодии? Не пришлось бы мне сначала выучить, что такое мелодия? Откуда бы я знала, что я слышу?» Конец примечания. В 1990 году Изабель Перец и ее коллеги в Монреале разработали специальный набор тестов для оценки амузии и во многих случаях смогли выявить нейронные корреляты определенных типов амузии. Авторы полагают, что есть две основные категории музыкального восприятия. Одна включает в себя распознавание мелодий, вторая – восприятие ритма. Нарушение восприятия мелодий обычно сопровождает поражение в правом полушарии головного мозга. Представительство восприятия ритма намного шире и устойчивее. Области, отвечающие за восприятие ритма, находятся не только в коре левого полушария, но и в подкорковых системах, например, в базальных ганглиях, мозжечке и других областях. Примечание. Нейрохирурги Стивен Рассел и Джон Гольфинос описали нескольких своих пациентов, включая одну молодую профессиональную певицу, с правосторонней глиомой, локализованной в первичной слуховой коре, в извилине Гешля. Удаление опухоли привело к такому сильному нарушению способности различать высоты звуков, что певица не только потеряла способность петь, но и способность различать мелодии. Она не узнавала даже «Happy birthday to you». Однако эти поражения оказались приходящими, и через 3 недели все прежние способности восстановились в прежнем объеме. Произошло ли это в результате восстановления тканей или благодаря пластичности мозга, неизвестно. Авторы особо подчеркивают, что такой амузии они никогда не наблюдали при локализации опухолей в левой извилине Гешля. Недавно было показано, что у больных с врожденной амузией уменьшен объем белого вещества в правой нижней лобной извилине, в области которой, как известно, отвечает за кодирование музыкальной тональности и за мелодическую музыкальную память. Смотрите, Хайт, Заторе и другие, 2006 год. Конец примечания. Могут наблюдаться и другие особенности. Например, одни индивиды могут оценить ритм, но не ощущают размер, или наоборот. Существуют, однако, и другие формы амузии, и, вероятно, все они имеют свою индивидуальную нейронную основу. Может наблюдаться нарушение способности воспринимать диссонанс, например, дисгармоничный звук, производимый большой секундой, хотя эта способность присуща даже младенцам. Гослин, Сэмпсон и другие сотрудники лаборатории Перец сообщили, что утрата этой способности, как единственное поражение, может развиться в результате определенного нейронного повреждения. Авторы исследовали группы испытуемых на различение диссонансной и консонансной музыки и нашли, что неспособностью к такому различению страдают только индивиды с обширными поражениями в области, отвечающей за эмоциональное суждение, расположенной в парагиппокампальной коре. Эти люди могли судить о консонансной музыке, которую находили приятной, находили ее радостной или печальной, но не демонстрировали нормальную реакцию на диссонанс, находя диссонансную музыку просто почти приятной. В совершенно иной категории ибо она не имеет ничего общего с когнитивным аспектом восприятия музыки, находится частичная или полная потеря чувств или эмоций, которые обычно вызываются музыкой, несмотря на то, что само восприятие музыки сохраняется в полном объеме. Это нарушение тоже имеет свою нейронную основу и обсуждается ниже, в главе 24 «Обольщение и безразличие». В большинстве случаев неспособность слышать мелодии является следствием плохой дискриминации звуковых частот и нарушенного восприятия музыкальных тонов. Но некоторые люди теряют способность распознавать мелодии, несмотря на то, что могут превосходно слышать и различать составляющую мелодию тоны. Это проблема, связанная с нарушениями более высокого порядка. Мелодическая глухота или амелодия аналогично утрате способности понимать структуру предложения или его смысл, несмотря на то, что абсолютно не страдает восприятие отдельных слов. Такие люди слышат последовательность нот, но она кажется им произвольной, не имеющей ни логики, ни цели, не имеющей музыкального смысла. «Чего недостает этим страдающим амузией людям?» – пишет Эйот. «Так это понимание и процедуры, которые необходимы для картирования тонов и музыкальной гаммы». В недавнем письме мой друг Лоуренс Вешлер написал: «Я обладаю замечательным чувством ритма, но тем не менее я почти не музыкален во всех иных отношениях. Кажется, все дело заключается в неспособности слышать соотношение между нотами и отсюда слухом оценивать их взаимодействие и взаимное переплетение. Если вы, скажем, в пределе одной октавы сыграете мне две близко расположенные ноты, то едва ли я смогу сказать, какая из них выше, так же, как и в любой последовательности нот, когда сначала ноты становятся все выше и выше, а потом все ниже и ниже. Любопытно, что у меня относительно неплохое чувство мелодии, или скорее неплохая музыкальная память. Я могу, как магнитофон, напевать звучащую мелодию или даже довольно верно напеть или насвистеть ее спустя дни и недели после прослушивания. Но даже напевая какую-то мелодию, я не смогу сказать вам, понижаются или повышаются звуки мелодии. Я был таким всегда. Несколько лет назад мой коллега Стивен Спарр рассказал мне о своем пациенте, профессоре Б., превосходном, одаренном музыканте, который в свое время играл на контрабасе в Нью-Йоркском филармоническом оркестре под управлением Тосканини, являлся автором большого учебника по теории музыки и, кроме того, был близким другом Арнольда Шенберга. «Теперь, в 91 год», – писал Спарр, – «профессор Б. по-прежнему сохраняет ясность ума, интеллект и живость. На этом фоне он перенес острое нарушение мозгового кровообращения, после которого потерял способность распознавать мелодии. Сейчас он не может узнать даже «Happy birthday to you». Восприятие высоты тона и ритма остались прежними, но пропал синтез их в единую мелодию. Профессор Б. был доставлен в больницу со слабостью в левых конечностях, а в день поступления у него была слуховая галлюцинация. Он слышал поющий хор. При этом он не смог узнать «Мессию Генделя», которая звучала из стоявшего у больничной койки магнитофона, и даже «Happy birthday to you», которую мурлыкал ему доктор Спарр. Профессор Б. перестал узнавать музыку вообще, но не признавался в этом, утверждая, что все трудности связаны с плохим качеством воспроизводящей аппаратуры, а доктор Спарр не поет, а производит некую псевдовокализацию. Правда, профессор Б. мгновенно узнавал мелодию, если прочитывал ее нотную запись. Музыкальное воображение его не пострадало. Он мог напеть мелодию любой сложности и очень точно. Проблема заключалась только в обработке слуховой информации, в неспособности удержать в памяти слышимую последовательность нот. Мне приходилось читать множество сообщений о такой мелодической глухоте, наступавшей после черепно-мозговых травм и инсультов, но я ни разу не слышал о гармонической глухоте до тех пор, пока не познакомился с Рэйчел И.